Подойдя к комоду, она положила клубок на прежнее место. «А вот твое кольцо», — добавила она, снимая кольцо с пальчика левой руки Айрин, и надела его на указательный палец правой. «О, спасибо, бабушка! Теперь я ничего не боюсь!» «Ты очень устала, детка», — продолжала леди. «Твои руки исцарапаны. Я насчитала на них 9 синяков. Только посмотри на себя!» И она поднесла принцессе маленькое зеркало, которое достала из комода. Принцесса весело рассмеялась. Она так перепачкалась, пробираясь вдоль ручья, что могла бы принять девочку в зеркале за цыганку, которая не мылась и не причесывалась больше месяца. Леди тоже засмеялась, снова посадила ее на колени и сняла с нее плащ и ночную рубашку. Потом понесла через комнату. Айрин было интересно, что будет дальше, но она не задавала вопросов, только слегка вздрогнула, увидев, что бабушка собирается опустить ее в большую серебряную ванну. Когда она заглянула в нее, там опять не было видно дна, только звезды, сияющие на миле вокруг, будто в синей пропасти. Айрин невольно ухватилась за прекрасные руки, державшие ее. Леди опять прижала ее к груди, говоря: «Не бойся, детка». «Я не боюсь, бабушка», — ответила принцесса с легким вздохом и в следующее мгновение погрузилась в прохладную, чистую воду. Когда она открыла глаза, она не увидела ничего, кроме странной чудесной синевы сверху и снизу и вокруг. Леди и прекрасная комната исчезли, и казалось, что она осталась в совершенном одиночестве. Но вместо того, чтобы испугаться, она ощутила нечто большее, чем счастье. Полное блаженство. И откуда-то к ней донесся голос леди, поющей какую-то странную нежную песню, в которой Айрин различала каждое слово. Но это давалось ощущением, а не пониманием. И она не запомнила ни единой строчки, когда песня закончилась. Она исчезла, как стихи во сне, так же быстро, как и пришла. Впоследствии случалось, что в сознании Айрин вдруг всплывали обрывки мелодии, которые, как ей казалось, и были частью той самой песни, и одна лишь мысль об этом наполняла ее счастьем и придавала сил. Сколько она лежала в воде, неизвестно. Казалось, очень долго, но усталости не было. Было счастье. Наконец она ощутила, что снова ее подхватывают прекрасные руки и проносит сквозь бурлящую воду обратно в чудную комнату. Леди села у огня, держа принцессу на коленях, и бережно вытерла ее мягчайшим полотенцем. Это было так не похоже на Лютина купание. Затем леди вынула из огня принцессину ночную рубашку, белую, как снег. «Как замечательно!» — воскликнула принцесса. «Она пахнет, как все розы на свете сразу!» Встав на ноги, Айрин почувствовала себя заново родившейся. Усталость пропала вместе с синяками. «Теперь я хочу уложить тебя спать», — сказала бабушка. «Ну, что подумает Люти? И что я ей скажу, когда она спросит, где я была?» «Не беспокойся об этом. Увидишь, все будет хорошо», — произнесла бабушка и уложила ее на голубую кровать под розовое покрывало. «Есть еще одна вещь», — не успокаивалась Айрин. «Я немного волнуюсь. Что с Курди? Раз я привела его сюда, мне нужно было убедиться, что он спокойно ушел домой». «Я позаботилась об этом», — ответила леди. «Я сказала тебе отпустить его, значит, собиралась присмотреть за ним. Никто его не видел, и сейчас он с аппетитом обедает дома у мамы». «Тогда я могу заснуть?» И через мгновение Айрин крепко спала.